Глава 28. Мира. Что было дальше? Сгорая от любопытства, Белла Борисовна требовала продолжения рассказа, грызя одну за другой морковную соломку, которую Мира нарезала для плова. Пока гостья уничтожала ингредиенты, хозяйка жарила мясо в казане. Она положила шумовку на тарелку, повернулась к подруге и вздохнула. А дальше мы целовались под фонарем, как подростки. Она прижала ладони к пылающим щекам. Ее бросило в жар при воспоминании о вчерашней ночи, когда она не только дала себя поцеловать, но и сама ответила, прижалась к его груди, обвела руками его шею и даже умудрилась погладить его затылок. «Что?» — с вытаращенными глазами воскликнула Белла. «Мне нужны подробности». «Ой, Белл». Мира, ну совсем как юная гимназистка, села напротив подружки и посмотрела на нее сквозь щели между пальцами. «Как он целуется! Вот честно, кажется, меня никогда так не целовали». Убрав руки с лица, она блаженно улыбнулась воспоминаниям. «Ансар старше, увереннее, опытней. У него такие твердые, требовательные губы и руки сильные, и борода колется», — засмущалась она. «Мне казалось, что он задушит меня в объятиях». «Возбудилась?» — хихикнула Белла и утащила еще одну соломку. «Что?» — Мира мгновенно стала пунцовой от вопроса своего гинеколога. «Да ладно, Мирунь», — весело махнула рукой госпожа Бакунс. «В нашем возрасте трусики должны быть мокрыми не только при каждом чихе». «Да ну тебя!» — пробурчала Мирует и вернулась к плите, чтобы перемешать мясо. «Тетя Белла истину глаголит и правду матку рубит. Заметь научную, поэтому тренируй мышцы тазового дна с молоду». Пожала плечами доктор Бакунс и отправила в рот еще один кусочек моркови. «А если серьезно, что ты почувствовала, когда тебя поцеловал кто-то другой, а не Баха?» Мира задумалась, захватила зубами нижнюю губу и честно призналась не только Белле, но и себе. «Я о нем даже не вспомнила в тот момент, будто его вообще не существует». «Аллилуйя, сестра!» — вскинул руки к потолку, крикнула Белла. «Воздадим хвалу отцу нашему!» «Белла!» — расхохоталась Мира. «Ну ты что? Моя хорошая, подробности, мне нужны подробности!» Не унималась подруга. «Короче, поцеловались, пообнимались. Дальше что?» «Дальше мы гуляли по ночному городу». Чтобы занять руки, Мира схватила кухонное полотенце и сжала его. Много говорили, смеялись, он стал постепенно раскрываться, и я тоже. Потом я еле дошла до дома, потому что переоценила себя и чуть не сдохла в своих черных туфлях. «Дорогуша, красота требует жертв, не забывай», — пожурила ее Белла. «Не пойди ты гулять, не поцеловалась бы с Адиком». «И то верно», — вздохнула Мира. «Но мы, может быть, сделали бы это у моего подъезда. Он же все-таки проводил меня до дома». «Ха, я знала!» — и звонко хлопнув в ладоши, заявила госпожа Бакунс. «И вы опять?» «Опять», — стрельнув глазками, призналась Мира. «Он меня поцеловал, и я не удержалась. Просто был он такой... такой мощный и идущий напролом, как ледокол. Я рядом с ним теряюсь, но в то же время оживаю. Разве такое бывает? Вот так после первого свидания». Шумно вздохнув, Мируэрт спрятала лицо в вафельном полотенце. «Кажется, у тебя подгорает», — заметила Белла. «Что подгорает?» — подняв голову, Мира недоуменно уставилась на гостью. «Мясо!» «Ой, точно!» — спохватилась хозяйка и вернулась к казану, куда уже нужно было закинуть лук. «Красиво ты сказал, Мирунь», — заметила Белла. «Я же рядом со своим греком оживаю и чувствую себя не 47-летней татэшкой, а влюбленной школьницей. Он надежный, веселый, трудолюбивый, руки золотые. Ножку стола мне на кухне починил. Ты же помнишь, постоянно шаталась. А уж что этот Зевс вытворяет в спальне, мама дорогая?» Разгоряченная доктор Бакунс обмахала лицо руками. «Официально заявляю, это мой лучший мужчина». «Но ты же как умная женщина предохраняешься?» — строго поинтересовалась Мира. «Обижаешь, я только вкус жизни и любви почувствовала. И скажу тебе, сейчас секс еще ярче, чем в молодости. Ты уже знаешь свое тело и реакции на ласки, все чувства обострены, ощущения на грани. А мужик уже не просто прет, как танк, и тарабанит, как марафонец. Он подходит ко всему с чувством, с толком, с расстановкой. Он знает, как надо сделать женщине приятно, чтобы завоевать его и получить визу на дальнейшее пребывание в нашей стране. Если ты понимаешь, о чем я», — подмигнула Белла. «Да уж, конечно, понимаю». «А прелюдия у него, просто сказка. И следит за собой Жорик как надо, не распускает. И как на струнах моей гитары играть, тоже уже понял», — мечтательно протянула она. А потом очнулась и подняла вверх указательный палец. «Но так не у всех. Вот прошлый мой, хоть и хороший был человек, но в кроватке, увы и ах, сдувался как шарик. Хорошо, хоть без пердежа. Мира прыснула со смеху и чуть не упала на пол. Ох, Белла, ты неисправима. Я тебя обожаю. И я тебя. Пока девочки хохотали, Мира бросила в казан морковь и несколько раз перемешала ее. В домофон позвонили, и хозяйка, удивившись, кто это может быть, побежала открыть. Оказалось, приехал курьер с еще одними шикарными цветами и красной коробкой в форме сердца, перевязанной белой лентой. «О, цветочки из ада!» — воскликнула Белла, выйдя в прихожую. «У тебя уже есть одни?» «Да, водитель Ансара привез утром, я вчера забыла их в машине». «Нет, стой. Помоги». «Господи, чудо какое!» — восхитилась подруга, принимая из ее рук круглый нежно-персиковый короб, в котором изящно сочетались голландские кустовые розы, гортензия, устомы разных оттенков розового и лиловые орхидеи, тяжелые. «Поставь их в зал, пожалуйста, а то в спальне уже есть букет». «Тебя пора раскулачивать за использование рабсилы со стороны», — пошутила подруга. «Я за это покормлю тебя», — бросила ей вслед Мира. Пройдя на кухню, она поставила коробку на стол, развязала ленту, открыла крышку и обомлела. «Белл! Белл! Смотри быстрее!» «Что?» — прибежала из соседней комнаты госпожа Бакунс. «Ой, мама! Клубника в шоколаде! Живем, Мирунь!» Но там была не только клубника, а также инжир, голубика и малина в белом и молочном шоколаде. Все это невероятно вкусно пахло и так и кричало «Съешь меня», как в известной сказке. «Твой олигарх набирает очки в моих глазах». Белла полезла в коробку со своими красивыми наманикюренными пальчиками, вытащила клубнику и надкусила вершину. «Господи, умереть не встать!» «Поверить не могу», — только и смогла выговорить Мира. «Проси бриллианты, пока он добрый», — ткнула ее в бок подруга. «Кстати, там в цветах открыточка от твоего Аида», — как бы, между прочим, сообщила гостья. «Где?» Мира Эртну совсем как девчонка побежала в соседнюю комнату и принялась искать ту самую карточку в цветах. «Не в розах, смотри, а на бантике!» — крикнула из кухни Белла, и Мира все-таки нащупала то, что искала, отцепила ее от ткани и прочитала. «Мира, спасибо за прекрасный вечер. Давай повторим. А.Д.»